13 апреля, в неделю Мироносец, царь встал здоровым и казался веселее обыкновенного. После обедни приготовлен был праздничный стол в золотой палате. Борис ел с большим аппетитом и переполнил себе желудок. После обеда он пошел на вышку, с которой часто обозревал всю Москву, но вскоре он поспешно сошел оттуда. Говорил, что чувствует колотье и дурноту. Побежали за доктором. Пока успел прийти доктор, царю стало хуже. У него выступила кровь из ушей и носа. Царь упал без чувств. Прибежал патриарх, за ним явилось духовенство. Кое-как успели причастить царя святых тайн, а потом совершили наскоро над полумертвым пострижение в схиму и нарекли Боголепом. Около 3 часов пополудни Борис скончался. Целый день боялись объявить народу о смерти царя, огласили только на другой день и начали посылать народ в Кремль целовать крест на верность царице Марии и сыну ее Федору. Патриарх объявил, что Борис завещал им престол свой. Тотчас пошли рассказы, что Борис на вышке сам себя отравил ядом в припадке отчаяния. Этот слух распустили немцы, доктора Бориса. На следующий день останки его были погребены в Архангельском соборе между прочими властителями московского государства. Новый царь был 16-летний юноша. Полный телом, бел, румян, черноглаз и, как говорят современники, изучен всякого философского естествословия. Ему присягнули в Москве без ропота, но тут же говорили: «Недолго царствовать Борисовым детям, вот Дмитрий Иванович придет в Москву». 17 апреля отправился к войску, назначенный главным предводителем его Петр Федорович Басманов с князем Катыревым Ростовским. Мстиславского и Шуйского отозвали в Москву. Басманову оказывали больше всех доверие. Но этот человек уже давно поколебался. Надобно было приводить к присяге войска. Для этого приехал новгородский митрополит Исидор с духовенством. Собрали войско произносить присягу сыну Бориса. Вдруг поднялся шум. Рязанские дворяне Лепуновы первые закричали, что знают одного законного государя Дмитрия Ивановича. С ними заодно были все рязанцы, к ним пристали служилые люди всех украинных городов. Наконец, имя Дмитрия Ивановича заглушило имя Федора, и митрополит Исидор со своим духовенством обратился вспять. Басманов написал повинное письмо Дмитрию и послал с гонцом, а сам собрал воевод, братьев Голицыных, Василия и Ивана, и Михаила Глебовича Салтыкова, и объявил им, что признает Дмитрия настоящим государем. «Все государство русское приложится к Дмитрию», — говорил он, «и мы все-таки поневоле покоримся ему, и тогда будем у него последними». Так лучше покоримся ему, пока время, по доброй воле, и будем у него в чести. С ним согласились и Голицыны, и Салтыков. Но зазорно казалось некоторым из предводителей самим объявить об этом войску. Василий Голицын сказал Басманову: «Я присягал Борисову сыну. Совесть зазрит переходить по доброй воле к Дмитрию Ивановичу, а вы меня свяжите и ведите как будто неволею». 7 мая Басманов собрал вторично войско и объявил, что признает Дмитрия законным наследником государей русской земли. Священники начали приводить к присяге на имя Дмитрия Ивановича. Некоторые стали упрямиться и их прогнали. товарищ Басманова, Катырев Ростовский и князь Андрей Телятевский убежали в Москву. В Москву пришло известие о переходе войска на сторону Дмитрия. Несколько дней в столице господствовала глубокая тишина. На иностранцев она навела страх. Они поняли, что это затишье подобно тому, какое бывает в природе перед сильной бурей. Годуновы сидели в кремлевских палатах и по изветам доносчиков, которых подкупали деньгами, приказывали ловить и мучить распространителей Дмитриевых грамот. 30 мая в Москве начался шум, суетня. Народ валил на улицы. Два каких-то молодца говорили, что видели за Серпуховскими воротами большую пыль. Разнеслась весть, что идет Дмитрий. Москвичи спешили покупать хлеб-соль, чтобы встречать законного государя. Годуновы пришли в ужас, выслали из Кремля бояр узнать, что это значит. Народ молчал. Но Дмитрия не было. Обман открылся. Народ стал расходиться. Многие еще стояли толпой на Красной площади. Какой-то боярин начал им говорить нравоучение и хвалить царя Федора. Народ молчал.